Фуджин сказал, это то место, где мы встретили того человека. Он сидел здесь и был весь в крови. Сейджи посмотрел на Фуджина. Фуджин выглядел очень уставшим и сонным. Наемники не сочли это странным, так как была поздняя ночь, а они путешествовали 12 часов подряд. Сейджи спросил, ты абсолютно уверен? Фуджин выглядел нервным и сказал, я уверен, однако это бесконечная пустыня, все выглядит одинаково, так что я не могу быть уверен на 100%. Сейджи зловеще посмотрел и сказал, тебе лучше надеяться, что мы их найдем, иначе ты горько поплатишься, даже твою семью не пощадят. Лицо Фуджина стало нервным, и он сказал, я уверен, что мы встретили того человека где-то здесь. Сейджи огляделся и сказал, все, осмотрите окрестности. Посмотрите, сможете ли вы найти какие-либо следы. Все кивнули и начали осматриваться. В группе было несколько сенсоров. Они распространили свои поля чакры и начали поиск. В течение нескольких минут они ничего не находили. Фуджин наблюдал за ними. Нервозность на его лице исчезла. Он решил, пора. Он собирался мелькнуть, когда глаза одного из сенсоров расширились. Тот во весь голос крикнул, «Все, соберитесь вместе». Фуджин еще не использовал свою чакру. Он был удивлен и остановил свои планы. Немедленно все 12 ниндзя собрались рядом друг с другом. Сейджи спросил, «Что ты почувствовал?» Сенсор громко сказал, «Нас привели в засаду». Сейджи и остальные посмотрели на Фуджина и уставились на него. Фуджин был ошеломлен. Он подумал, «Тот, кто должен устроить вам засаду, это я. Кто еще здесь? Неужели те четверо, кого я убил, стали зомби?» Сейджи схватил Фуджина за воротник и выругался. «Хироши, ты осмелился привести нас в засаду». Фуджин насторожился. Он мог бы убить Сейджи, но был настороже из-за того, кого почувствовал их сенсор. Он сказал, «Я понятия не имею ни о какой засаде». В то же время он поднял свою бдительность до предела. Если бы Сейджи или кто-либо другой подумал о том, чтобы убить его, он нанес бы ответный удар. Прежде чем Сейджи успел возразить или предпринять что-либо, перед ними появились 12 ниндзянбу из Сунагакури. Один из них сказал, «Интересно, что ниндзя Курагани Но Сенсен ищут в стране ветра». Он взглянул на Фуджина и добавил, «Да еще и гражданский вас ведет». Сейджи ответил, «Наш отряд, назначенный для их защиты, пропал без вести. Мы расследуем это». Ниндзянбу сказал, «Неплохая байка. Придется попросить вас сдаться без сопротивления, иначе для вас это плохо кончится». В глазах Фуджина вспыхнул огонек. Он подумал, «Отлично, пусть они сражаются друг с другом. Никто не станет тратить время на гражданского. Как только один из них победит, я убью выживших». Однако внезапно его глаза расширились. Сейджи схватил Фуджина с большей силой и сказал, «Допросите этого гражданского, он подтвердит нашу историю». Он поднял Фуджина и швырнул его в ниндзянбу песка. Фуджин запаниковал и закричал, «Постойте, не делайте этого, подонок, ты обещал мне безопасность». Однако его все равно отбросило в сторону Анбу. Он выругался, «Черт, я хотел воспользоваться их схваткой и убить их всех, но он толкнул меня в самый центр». Ведущий Анбу ухмыльнулся под маской и схватил куной. Он взмахнул им в сторону Фуджина, не отрывая взгляда от наемников, и произнес, «Вы думаете, что сможете скрыться, используя гражданского в качестве отвлека?» Внезапно один из ниндзянбу крикнул, «Будьте осторожны!» Фуджин находился всего в метре от Анбу, который замахивался на него кунаем, когда он открыл рот и выдохнул чрезвычайно острый поток ветра на ничего не подозревающих ниндзя песка. Внимание ниндзя песка было сосредоточено на наемниках. Атака застала их врасплох. Ведущий ниндзянбу принял удар на себя. Ветер перерезал ему шею и обезглавил его. И его отрубленная голова, и обезглавленное тело имели несколько глубоких порезов, из которых кровь хлынула фонтаном. Еще 9 ниндзя постигла та же участь. Они упали с широко раскрытыми глазами, не ожидая такой внезапной смерти на простой миссии. Только Анбу, который крикнул, и ниндзя рядом с ним успели отпрыгнуть назад, чтобы увернуться от атаки. Фуджин заметил их в воздухе и мелькнул, появившись позади них в мгновение ока. Оба схватили свои кунаи и обернулись, чтобы встретить его. Наемничья группа была ошеломлена. Они осмотрели Фуджина перед отъездом и не нашли в нем ничего подозрительного. Они увидели, как Фуджин открыл рот и выпустил несколько воздушных пуль. Тела двух последних анбу песка были испещрены отверстиями. Оба упали замертво, как и остальные их товарищи. Убив всех ниндзя песка, Фуджин обратил свой взор на наемников. В одно мгновение все схватили оружие и смотрели на Фуджина с мрачными выражениями лиц. Группа песка, которой они так боялись, была с легкостью уничтожена торговцем, которого они насильно привели с собой. Сейджи спросил: «Кто ты такой? И зачем ты нанял один из наших отрядов, если ты так силен?» Сейджи, очевидно, понял, что человек перед ним был в маскировке. Однако он не знал, притворялся ли он Хироши с самого начала или заменил его позже. Он решил притвориться ничего не знающим, чтобы оставить себе путь к отступлению. Фуджин понял это и подумал: «Хороший подход. К сожалению, тебе не стоило проявлять инициативу и выводить меня из города». Не говоря ни слова, Фуджин исчез. Их сенсор немедленно крикнул: «Справа от нас!» Все повернули головы, лишь чтобы увидеть гигантского ветряного дракона, направляющегося к ним. Они немедленно рассеялись. Дракон обрушился на то место, где они стояли, и взорвался, вызвав распространение мощного ветра по всей области. Ветры немедленно подняли песок в воздух. Это не только ухудшило видимость в области, но и песок попадал бы в глаза любому, кто держал их открытыми. В отличие от Фуджина, который мог чувствовать, в их группе был всего один сенсор. Без способности видеть и зная, насколько силен и коварен их враг, они немедленно поддались панике. Под покровом пыли Фуджин мелькнул позади наемника, который крикнул о его местоположении. Наемник обернулся и закричал: «Он здесь!» Он немедленно отпрыгнул назад, держа кунай перед собой для защиты. Однако Фуджин просто сделал шаг вперед и взмахнул своим мечом в сторону наемника. Наемник попытался защититься, но меч прорезал его кунай насквозь и разрубил его пополам. Без сенсора оставшиеся наемники остались слепыми в пустыне. Фуджин убил их всех с необычайной легкостью всего за пару минут. П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если история наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если история наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю SwampFox, JotNC1 и Michiel за поддержку на Patreon. 262. Глава 259. Разгадка тайны. Ветры стихли, и песок медленно осел в пустыне. Кровь автоматически затянула песком. Фуджин уже поместил все 24 мертвых тела в свитки. Он также забрал свиток с телами 4 ниндзя, которые охраняли торговую группу Хироши. Он проанализировал. Пропали 12 наемников и столько же бойцов Анбусуны. Вскоре в пустынях начнется настоящий хаос. Возвращаться в столицу ветра бессмысленно и очень рискованно. Мне следует быстро устранить несколько целей за пределами города и вернуться в Канаху. Приняв решение, Фуджин направился к своим целям. Через 10 минут после ухода Фуджина на место боя прибыл отряд ниндзя Сунагакури. Один из чунинов сказал: «Капитан Юра, здесь будто никого и не было». Юра нахмурился и произнес: «Похоже, здесь произошла масштабная битва. Она, должно быть, только что закончилась. Осмотрите территорию. Возможно, найдем какие-нибудь зацепки». Поскольку Юра был командиром отряда, все послушно следовали его указаниям. Полчаса они ничего не находили. Внезапно один из ниндзя крикнул: «Все сюда!» Все тут же приблизились к нему. Он откопал несколько метров песка и стоял в яме. Как только они подошли, лица всех стали серьезными. Песок был окрашен в красный цвет кровью, и ее было не так уж и мало. Один из ниндзя прокомментировал: «Столько пропитанного кровью песка, сколько же людей здесь погибло. Место, где они стояли, было там, где Фуджин убил 10 из 12 ниндзя Анбусуны. Хотя он собрал их тела, кровь просочилась в песок пустыни. Фуджин не стал убирать ее, так как это потребовало бы много усилий и времени, не принося ему никакой пользы». Юра сказал: «Похоже, здесь кто-то перебил кучу народу. Они не потрудились убрать все улики, думая, что никто их не найдет. К сожалению, они не подумали, что мы почувствуем их битву и прибудем для расследования так быстро». Сунские ниндзя не знали, что им повезло, что убийца не стал тратить время на уничтожение всех улик. В противном случае они бы столкнулись с Фуджином и присоединились к своим товарищам в путешествии в загробный мир. Один из сокомандников Юры возразил: «Но кто мог быть настолько наглым в нашей стране? Думаю, это работа кого-то из нашей деревни. Вот почему они не беспокоились, что другие об этом узнают». Юра кивнул и сказал: «Возможно. В любом случае, Соберите как можно больше этого пропитанного кровью песка. Остальные будут продолжать разведывать эту область. Если это была напряженная битва, то не все погибли бы в одном и том же месте. Мы доставим образцы крови в Суну. Если это сделал кто-то другой, то это очень поможет деревне. Его команда немедленно приступила к работе. Они провели более половины дня, обыскивая всю территорию, и сумели собрать образцы крови всех 24 убитых ниндзя. Конечно, они этого не знали и продолжали поиски часами, несмотря на то, что уже нашли все образцы крови. Наконец, в полдень следующего дня они прекратили поиски и продолжили свой путь в Сунагакуре. В то же время Фуджин бежал по пустыне. Он вздохнул и пробормотал: «Эта страна чертовски огромна». Хотя страна ветра не обладала богатыми ресурсами, по площади она была самой большой страной в мире ниндзя. Пустыни простирались на тысячи километров на запад. Из-за этого страну было невероятно трудно захватить. Это было одним из факторов, почему Коноха не продвигалась вглубь страны ветра, несмотря на то, что наносила Суне серьезный урон в каждой крупной войне. Большие размеры страны означали, что на западе существовали города, очень удаленные от страны огня. Из-за своего географического положения они не имели иного выбора, кроме как быть полностью подчиненными Сунагакуре. Коноха и другие деревни не имели никакого влияния в этом районе. Поэтому Шикаку хотел ослабить влияние Суны, нанося удары по городам и поселкам в этой области. Отряд Юры несколько часов продвигался по пустыне в сторону Сунагакуре, когда они встретили другой отряд. Юра заметил их, немедленно остановился и почтительно поприветствовал: «Старейшина Манабу». Старейшина Манабу был мужчиной лет 50 и членом совета Сунагакуре. У него была выдающаяся карьера, и он внес большой вклад во время Второй и Третьей Великих Войн Ниндзя. Поэтому Юра был очень почтителен. Манабу не стал тратить время на любезности и спросил: «Юра, ты ведь идешь из страны птиц, верно? Ты видел по пути сюда каких-нибудь анбу или наемников?» Юра покачал головой и сказал: «Нет, но место, через которое мы проходили, был ареной масштабной битвы. Вероятно, мы опоздали всего на 15 минут. Мы никого там не видели, но там было пролито много крови. Мы подсчитали, что как минимум 18 человек получили серьезные ранения». Манабу нахмурился. Он был отправлен расой после того, как они потеряли связь с той группой анбу. Он проанализировал. Казекаги сказал, что отправил 3 отряда анбу в погоню, а группа наемников состояла из 12 ниндзя и одного гражданского. 18 серьезных ранений могут означать, что одна из двух сил была уничтожена. Внезапно у него появилось очень дурное предчувствие. Он пробормотал себе под нос: «Если бы наши анбу победили, они бы вернулись или хотя бы прислали сообщение. Значит ли это, что они проиграли обычным наемникам? Но как наши анбу могли проиграть наемникам? И как они избежали встречи с группой Юры? Они сбежали в пустыню, вместо того, чтобы продолжить свой путь?» Манабу спросил: «Юра, ты заметил какие-нибудь следы, ведущие с поля боя?» Юра покачал головой. Манабу нахмурился и попросил образцы крови. Он взял их у Юры и передал одному из своих подчиненных, сказав: «Отнесите это обратно в Сунагакуре и попросите проверить кровь. Также попросите господина Казекаги подготовить несколько отрядов. Возможно, нам придется разведать всю пустыню. Юра, ты и твой отряд ведете нас к месту, где вы заметили бой». Юра ответил: «Но мы должны сдать отчет о миссии». Манабу распорядился: «Передай ему, это может быть чрезвычайная ситуация. Мне может понадобиться вся помощь, которую я смогу получить». Юра кивнул и сказал: «Хорошо, старейшина». Он передал ему еще один свиток, и они начали обратный путь. Отряд Юры уже принял солдатские пилюли, так что они могли продолжать бежать. Группа вернулась на место, где Юра собрал пропитанный кровью песок. Они долго расследовали, но ничего существенного не нашли. Примерно в то же время Раса получил сообщение Манабу. Он немедленно пришел к тому же выводу, что и Манабу, и нахмурился. Он пробормотал: «Сначала проблемы с даймё, а теперь пропали 12 анбу. Что происходит в моей стране?» Он немедленно приступил к работе и начал организовывать больше отрядов для подкрепления Манабу, анализируя. «Похоже, мои подозрения насчет группы наемников были верны, но эта группа не выглядела достаточно сильной, чтобы справиться с моими анбу. Кто-то скрывал свою силу, или я недооценил цели группы, которая устраивает беспорядок в столице ветра». Раса ошибся в расчетах, поскольку он ничего не знал о Фуджине. Его анбу погибли просто потому, что им не повезло столкнуться с ним. Поскольку они не добились успеха, Группа Манабу начала двигаться к столице Ветра, чтобы расследовать причину появления группы наемников. В то же время они хотели расследовать гражданское лицо, которое было с ними. Еще через полдня они наконец прибыли в столицу Ветра. Манабу быстро направился к городским воротам, где их заметили, и нашел Рёту. Несмотря на то, что Рёта не подчинялся Сунагакуре, он тепло поприветствовал старейшину. Манабу прямо спросил: «Расскажите нам о наемниках из Кураганы Носинсен, с которыми вы разговаривали несколько дней назад». Рёта был удивлен вопросом. Он сказал: «Они прибыли сюда более 2 дней назад, когда Казекаги покинул город. Они расследовали исчезновение своего отряда из 4 человек, который пропал, сопровождая торговую группу. Обстоятельства были довольно странными, так как торговая группа добралась до города без вреда, но все 4 ниндзя исчезли». Манабу нахмурился и сказал: «Торговая группа очень подозрительна». Рёта кивнул и сообщил ему оставшиеся детали. Он закончил словами: «Торговец Хироши беспокоился об их безопасности, поэтому он вызвался пойти с ними, чтобы рассказать, где они видели того человека». Рёта солгал с невозмутимым лицом. Вместо того, чтобы сказать, что его принудили, он заявил, что Хироши вызвался сам. Однако эта ложь помогла Манабу, поскольку он стал еще более подозрительно относиться к Хироши. Он сказал: «Дайте мне подробности о том, где останавливался Хироши. Также соберите оставшихся 11 торговцев и пусть они встретятся со мной». Рёта собирался отказать, так как Манабу не имел права им приказывать. Однако Манабу добавил: «У меня есть подозрение, что эта группа может быть причастна к недавним убийствам в городе». Рёта посерьезнел и немедленно кивнул. Он спросил своих подчиненных и сообщил им о гостинице, где останавливался Хироши. Что касается остальных, ему понадобится некоторое время. Манабу кивнул и направился к гостинице. Он пробормотал: 12 торговцев, 12 убийц, 12 наемников. Думаю, мы наконец-то получаем какие-то зацепки». Примечание автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Примечание автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Спасибо Валтиц, Вирват, Том и Самуил за поддержку на Патреоне. 263. Глава 260. Виновные найдены. 263. Глава 260. Виновные найдены. ПА. Привет всем. Эта глава спонсирована Тирансом Смитом. Вы можете поблагодарить его за двойной выпуск. Пока они шли, Юра спросил: «Старейшина, какие убийства произошли в столице Ветра?» Юра и его группа не были в стране Ветра, когда Фуджин устроил там беспорядок, поэтому они ничего не знали. Подчиненные Манабу ввели их в курс дела. Юра и его подчиненные вспотели от осознания того, в какой беде оказалась их деревня. Услышав обстоятельства, они не могли не подозревать, что за убийствами стоит их собственная деревня. Они понимали, что чувствовали бы другие. Группа добралась до отеля, где остановился Фуджин, и вошла в его комнату. Комната была безупречно чиста. Они начали обследовать помещение. Спустя полчаса лица каждого помрачнели. Один из подчиненных Юры сказал: «Здесь нет ничего, что могло бы хоть как-то указать нам на него, будто здесь никто не жил месяцами». Другой добавил: «Но персонал отеля сказал, что он жил здесь более 7 недель». Третий ниндзя прокомментировал: «Может, отель так хорошо убирает, что все улики стерты». Однако один из подчиненных Манабу покачал головой и сказал: «Нет, как бы хорошо они ни убирали, запах остается. Но в этих комнатах нет никакого запаха. Этот парень точно не гражданский. Он должен быть хорошо обученным манбу-ниндзя из какой-то страны». Все согласились с его анализом. Юра добавил: «Если он таковой, то и другие торговцы должны быть такими же, и они не покидали город. Мы можем поймать их и очистить доброе имя нашей деревни». Манабу кивнул и сказал: «Баки руководит нашими ниндзя в этом городе. Давай встретимся с ним. У него наверняка есть подходящий план на случай, если мы поймаем виновных». Все кивнули и ушли. Когда Баки получил эту новость, он был вне себя от радости. Последние несколько недель он находился под сильным давлением. Сколько бы он ни работал, он так и не нашел ни одной зацепки. Вся эта работа зашла в тупик. Поскольку Манабу раскрыл дело, он немедленно развернул своих ниндзя по городу, чтобы найти оставшихся 11 торговцев. К несчастью для Баки, Даже эта зацепка оказалась тупиковой. Они искали без перерыва 2 дня. Однако, сколько бы они ни искали, они не почуяли и следа этих 11 торговцев. Будто они давно исчезли из города. Никто даже не помнил их лиц. Лишь несколько торговцев, получивших большую прибыль от их сделок, вспомнили о них. Но они не видели их снова почти 2 месяца. Так что их воспоминания были бесполезны для ниндзя песка. Баки вздохнул и пробормотал. «Я должен был знать, что это будет не так просто». Манабу кивнул и сказал. «Вероятно, они сменили маскировку после входа в город». Он посмотрел в сторону городских ворот и добавил. «К счастью, мы скоро сможем проверить каждого жителя этого города». Слова Манабу смутили ниндзя песка, кроме Баки. Баки и Манабу двинулись к городским стенам и запрыгнули на них. Другие ниндзя песка последовали за ними. Как только они увидели зрелище снаружи, их глаза расширились. Большинство были слишком ошеломлены, чтобы говорить. Наконец, один пробормотал. Это безумие. За стенами многочисленные фигуры бежали к городским воротам. В общей сложности 334 ниндзя были отправлены расой для обеспечения безопасности столицы ветра в соответствии с его соглашением с Даймё ветра. Юра удивленно спросил. Лорд Казекаги послал столько ниндзя, чтобы помочь нам искать в пустынях? Баки ответил. Нет, они будут размещены в столице ветра для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Это было соглашение между лордом Казекаги и Даймё для урегулирования наших разногласий. Увидев, что это их подкрепление, ниндзя песка ликовали. Волна возбуждения прокатилась по их телам. С такими силами найти шпионов станет чрезвычайно легко. Ниндзя Сунагакури получили теплый прием. Баки немедленно все устроил для всех. Разместив их, Баки тут же приступил к осуществлению своего плана. Он сотрудничал с городской стражей, чтобы получить записи о каждом гражданине, официально проживающем в городе. Он проинформировал ниндзя об их задаче. Он планировал проверить каждого человека в городе. Он хотел найти любого человека, проживающего в городе, кто был не зарегистрирован. Это могло бы помочь ему найти 11 торговцев, скрывавшихся под другой личиной. В то же время он планировал разместить сенсоров по всему городу. Хотя шпионы могли маскироваться под гражданских, полностью скрыться от сенсоров внутри города было бы гораздо сложнее. Тем более, что с ним было несколько чрезвычайно способных сенсоров. К сожалению, прежде чем Баки смог начать свой поиск, другой ниндзя песка прибыл в столицу ветра и, спеша, направился прямо к Баки, вручив ему свиток. Баки открыл и прочитал его. Его глаза расширились, и выражение лица стало очень мрачным. Манабу был удивлен. Он спросил, что написано в свитке. Баки передал ему свиток. Манабу прочитал его и тут же пришел в ярость. Он громко выругался. Какой мерзкий ублюдок это сделал. Ниндзя песка заинтриговались. Однако посланник сказал, старейшина Манабу, лорд Казекаги просил вас отправиться в Сабакуэцу. Юра окажет вам содействие. Кроме того, 5 отрядов Анбу и 30 отрядов различной силы покинули нашу деревню и в настоящее время направляются в Сабакуэцу. Манабу кивнул. Он и Юра вместе со своими отрядами немедленно отправились в путь. Другой свиток с аналогичным сообщением попал в руки Даймё. Он тоже стал серьезен. Вскоре новость распространилась по всему городу, вызвав панику. Даймё изо всех сил старался унять панику. Его заверения успокоили жителей столицы ветра и вернули стабильность в город. 12 часов назад Фуджин путешествовал по пустыне более 3 дней, чтобы наконец добраться до города под названием Сабакуэцу. Он вздохнул и пробормотал. Расстояние между этим городом и Сунагакури больше, чем расстояние между Коноха и Сунагакури. Хотя Фуджин делал небольшие перерывы, он не был в восторге от таких долгих путешествий через бескрайнюю пустыню. Он не мог не задаваться вопросом. «За эти 3 дня я столкнулся с 2 песчаными бурями. Они не затронули меня благодаря моему мастерству ветряного высвобождения, но я не могу не задаться вопросом, как простые люди вообще торгуют через эти огромные и коварные пустыни». Фуджин начал осматривать оборону города снаружи, вспоминая информацию о городе, упомянутую в свитках, предоставленных Шикаку. Сабакуэцу был городом среднего размера на дальнем западе страны ветра. Хотя это был не самый большой город, он был одним из наиболее важных по одной критической причине. Город был окружен многочисленными оазисами и ежегодно получал достаточное количество осадков. Благодаря этому он имел наибольший объем сельскохозяйственной продукции во всей стране ветра. В целом, около 60% всего сельскохозяйственного производства страны ветра приходилось на этот город. По этой причине он снабжал продовольствием все города и деревни в этом регионе, избавляя страну Ветра от множества хлопот по транспортировке продовольствия через обширную пустыню. Кроме того, он также отправлял часть продовольствия в столицу Ветра и Сунагакури и помогал им снизить зависимость от других стран в плане пищи. По этой причине Сунагакури постоянно разместила 8 отрядов для защиты этого города. Кроме того, в городе всегда был развернут один элитный бжонин. Фуджин наблюдал за обороной и анализировал. Хотя город важен, его оборона не слишком сильна. Причина в том, что Сунагакури не ожидает нападения так далеко. К тому же, самураи не будут защищать это место из-за его удаленности в пустыне. Тем не менее, в городе есть элитный бжонин. Убить его будет хлопотно, особенно если есть другие бжонины, чтобы подкрепить его. Разве что я смогу застать его врасплох, как Теханбу. Фуджин проанализировал и покачал головой. Нет, это будет трудно. Если я вступлю с ним в бой и не смогу убить, он получит много информации обо мне. Будет хлопотно, если они соберут достаточно сведений, чтобы позже вычислить, что это был я. Мне не следует использовать своих призывов или вакуумные техники в бою, если только я не уверен, что смогу убить всех, кто увидит, как я их применяю. То же самое касается моих знаменитых мечей. Вероятно, лучше вообще избегать использования мечей. У города было два входа, и он был окружен огромными стенами. Каждый вход охраняли два ниндзя. Стены имели начертанные на них печати, но они не были такими сложными, как стены столицы Ветра. Фуджин планировал: я мог бы войти в город через ворота, используя маскировку одного из тех, кто выходит из города на работу в полях. Однако, если они следуют определенному распорядку, то появление в необычное время вызовет подозрения. Фуджин немного подумал и решил: забудь, сейчас глубокая ночь. Они не выйдут из города еще несколько часов. Попробую проникнуть напрямую. Если провалюсь или меня обнаружат, просто сбегу и заменю одного из работающих снаружи жителей. Фуджин приступил к работе над печатями. Он был немного взволнован, так как еще никогда не пытался деактивировать печати целого города. Больше всего удовольствия от печати он получал, когда забавлялся с Хирузином в тренировочных комнатах Ветра на полигоне Анбу. П.А. Вы можете спонсировать главы через Patreon. 264. Глава 261. Спасение и продовольствие. 264. Глава 261. Спасение и продовольствие. Прим автора. Привет всем. Эта глава спонсирована Арджакией. Поблагодарите Арджакию за тройной выпуск. Фудзин провел несколько часов, изучая печати на одном из участков стены. Благодаря тому, что он скрывал свою чакру и огромную протяженность стены, его никто не заметил и не увидел. Наконец, взошло солнце, и в тот же миг на лице Фудзина появилась улыбка. Он пробормотал: трещина есть. Он подытожил: эти печати нанесены грандмастером, однако стена огромна. Тот, кто ее наносил, не был особо усерден и сделал минимум, чтобы обеспечить безопасность города. Впрочем, даже если бы он подошел серьезно, я бы все равно смог прорваться, хотя это заняло бы гораздо больше времени. Хм, возможно, на обратном пути стоит заглянуть в столицу Ветра и оставить там пару клонов, чтобы попытаться сломать печати. Это стало бы хорошей проверкой. Фудзин вошел в город и превратился в одного из людей, которых видел в столице Ветра. Фудзин не стал терять времени и сразу же начал посещать важные места. Он подумал про себя. 4 ниндзя были у ворот. Еще 28 ниндзя должны быть в городе. Интересно, они тоже на дежурстве или отдыхают? Догадка Фудзина оказалась точной. Ниндзя в городе были разделены на 3 группы. Первая группа из 12 ниндзя отвечала за наблюдение за городскими воротами в 8-часовые смены. Следующая группа из 12 ниндзя также отвечала за защиту двух важнейших объектов. Последняя группа из 8 ниндзя и одного элитного джонина оставалась в режиме ожидания на случай чрезвычайной ситуации. Разумеется, из-за царившего в городе спокойствия, все они расслабились. Фудзин направился к своей цели. Вскоре показалось огромное укрепленное сооружение с прочными стенами, спроектированными так, чтобы выдерживать не только суровые пустынные условия, но и любые атаки вражеских ниндзя. Это прочное сооружение было одним из двух продовольственных складов в Сабакуэцу. В нем хранилось огромное количество собранного зерна и других пригодных для длительного хранения продуктов. Эти склады служили жизненно важной артерией для всего западного региона страны. Фудзин не ощущал активного поля чакры ни вокруг себя, ни вокруг продовольственного склада. Тогда он сосредоточил чакру в глазах и заглянул внутрь склада. Он подметил: значит, здесь всего два ниндзя. Полагаю, на другом складе тоже два ниндзя наблюдают за ним. Но чем именно эти парни занимаются? Чувствую, что оба очень напряжены. Фудзин был любопытен, но не придал этому особого значения. Он решил: неважно, это всего лишь чунины. Выражение его лица стало серьезным, когда он осматривал печати, начертанные на стенах склада. Он пробормотал про себя: эти печати намного лучше, чем те, что снаружи городских стен, и я не могу изучать их часами. Похоже, пришло время для динамического входа. Чакра собралась вокруг его кулака. Люди, проходившие мимо, удивленно уставились на Фудзина. Они заметили, что его правый кулак светится. Один ребенок воскликнул: «Мама, смотри, его рука светится». Другой ребенок спросил: «Мам, а как мне так сделать?» Это были обычные гражданские. Они никогда не видели ниндзя в действии. Внезапно Фудзин исчез. Хотя стены были очень хорошо защищены, того же нельзя было сказать о дверях. Фудзин ударил в дверь и разнес ее в щепки. Два ниндзя песка внутри склада играли в карты. Внезапно они услышали громкий шум и почувствовали, как весь склад затрясся. Звук от удара разнесся на сотни метров по городу. Люди, с любопытством наблюдавшие за светящимся кулаком, испугались до смерти. Они тут же бросились прочь. В то же время элитный джонин и другие ниндзя в городе насторожились. 14 ниндзя вместе с элитным джонином немедленно двинулись к складу. Два ниндзя внутри склада поднялись и схватили свои кунаи. Однако Фудзин мгновенно переместился рядом с одним из них. Ниндзя тут же замахнулся кунаем на Фудзина, но Фудзин был намного быстрее. Удар пришелся прямо в лицо ниндзя и буквально разорвал его на куски. Фудзин также усилил удар чакрой. Кровь, плоть, кости и содержимое мозга брызнули на лицо второго ниндзя. Его ужас не знал границ. Еще секунду назад он играл в карты со своим другом, а в следующую секунду мозг его друга был взорван. К счастью или к несчастью, его страдания были недолгими. Фудзин выпустил воздушную пулю ему в горло и покончил с его жизнью. Фудзин немедленно переместился туда, где хранились зерно и другие продукты. Найти это место было легко. Фудзин выбил дверь и тут же выплюнул на нее огненный шар. Все помещение загорелось. Однако это было не единственное зернохранилище на складе. Было еще 7 таких комнат. Фудзин немедленно начал поджигать их. Элитный джонин появился перед складом и пришел в ужас, увидев дым, идущий оттуда. Фудзин успел поджечь 3 продовольственных хранилища. Рядом с ним появился другой ниндзя и спросил: «Капитан Хитоши, каковы ваши приказы?» Хитоши быстро приказал: «Там должен быть нарушитель. Я потушу огонь, а вы, ребята, остановите его. Не дайте ему поджечь каждое хранилище». Он тут же прыгнул в дым. 5 ниндзя последовали за ним. Остальные ниндзя Сунагакури в городе продолжали пребывать каждые несколько секунд и заходили в горящий склад. Фудзин поджег 5 хранилищ, когда ниндзя песка наконец его заметили. Хитоши немедленно сложил печати. Рядом с ним появилось 4 водных клона. Он и водные клоны направились к 5 комнатам, из которых шел дым. Другие ниндзя тут же побежали к Фудзину. Один из джонинов с ненавистью закричал: «Как ты смеешь сжигать единственный источник пищи для сотен тысяч людей, живущих здесь?» Другой ниндзя в ярости выкрикнул: «Я сдеру с тебя кожу заживо». Двое бросили в Фудзина сюрикены, в то время как 3 других складывали печати. Фудзин увернулся от сюрикенов, но нападение только началось. Высвобождение ветра. Техника воздушной пули. Высвобождение ветра. Техника волка ветряной бури. Высвобождение ветра. Техника ветряного меча. 8 воздушных пуль, 3 ветряных волка и множество ветряных клинков один за другим двинулись к Фудзину. Чакра собралась в глазах Фудзина. Он тут же исчез из поля зрения и увернулся от каждой воздушной пули. Он собрал чакру во рту. Высвобождение ветра. Техника бесконечного прорыва. Он выдохнул поток ветра изо рта. Однако вместо разрушительной атаки он выдохнул чрезвычайно нежный поток ветра. Ветряные клинки вошли в воздушный поток и были перенаправлены. Они двинулись к дверям оставшихся хранилищ и прорубили их. Видя, как их собственная атака уничтожает часть их запасов продовольствия, сердца ниндзя сжались от боли. В то же время их ненависть к Фудзину возросла еще сильнее. Наконец, 3 волка вошли в поток ветра. Однако поток ветра был слишком силен, чтобы они могли продолжать. Один рассеялся сразу, в то время как оставшиеся 2 были отброшены к стенам и в итоге рассеялись. Однако положение Фудзина не сильно улучшилось, поскольку прибыли еще 3 ниндзя песка. Половина из 8 ниндзя были джонинами. Шансы Фудзина постоянно ухудшались. Один из ниндзя песка ударил руками по земле. Тотчас же земля поднялась и прервала созданный им поток ветра. Немедленно оставшиеся 7 ниндзя набросились на Фудзина. Десятки сюрикенов и множество ветряных техник были выпущены в Фудзина. Фудзин уворачивался, контратакуя, но ниндзя песка продолжали нападать, не заботясь о своих запасах чакры. Фудзин продолжал уворачиваться, чувствуя, как еще 4 ниндзя входят на склад. Он нахмурился. Убить их за короткое время невозможно без использования техник вакуума. Мне нужна отвлекающая атака. Он сложил печать, продолжая уклоняться от атак. Высвобождение огня. Техника пламенной пули огненного дракона. В то же время один из джонинов песка тоже завершил складывать печати. Высвобождение ветра. Техника ветряного дракона. 2 огромных, 30-метровых дракона появились на складе. Однако вид огненного дракона сильно нервировал ниндзя песка. Ветряной дракон столкнулся с огненным драконом, который не сделал никаких движений. Удар от столкновения уничтожил огненного дракона. Ниндзя песка были удивлены, как быстро тот был повержен. Однако их глаза расширились от ужаса, когда ветры, порожденные ветряным драконом, разнесли пламя повсюду внутри склада. Двери хранилищ, разрушенные ранее, пропустили весь огонь внутрь. Последние остатки зерна, которые были в безопасности на складе, начали гореть. Ниндзя атаковали, проклиная Фудзина самыми грязными ругательствами и проклятиями, какие знали. Однако Фудзин продолжал уворачиваться и контратаковать, не отвечая. В то же время Хитоши и его клоны потушили огонь во всех 5 комнатах. Однако их лица не выражали облегчения. Хитоши пробормотал: «Хоть я и потушил огонь, все продукты намокли. Не уверен, как долго они продержатся». Он и его клоны покинули комнаты. Фудзин заметил, что дым, идущий из тех 5 комнат, превратился в водяной пар. Улыбка появилась на лице Фудзина, когда он решил: «Время пришло. Прим автора. Вы можете спонсировать главы через Patreon». 265. Глава 262. Коварный план Канахи. 265. Глава 262. Коварный план Канахи. Прим автора. Бонусная глава за достижение 2000 камней силы на прошлой неделе. Массивная чакра внезапно вспыхнула вокруг Фудзина. Резкий выброс шокировал ниндзя песка. Не давая им опомниться, Фудзин атаковал. Высвобождение ветра. Бесконечный прорыв. В отличие от предыдущей версии, эта техника была настолько разрушительной, насколько это вообще возможно. Ниндзя песка, считавшие себя непревзойденными в техниках ветра, были ошарашены масштабом и мощью этой атаки. Удар оставил гигантские шрамы на крепких стенах продовольственного склада. Ниндзя песка разметало в стороны. 2 ниндзя острые порывы ветра перерезали глотки. Одному пронзило глаза, другому отсекло левую руку. Ветры также проникли во все 8 хранилищ. Хитоши и его клоны были застигнуты врасплох. Все 4 водных клона развеялись, оставив лишь самого Хитоши в одной из комнат. Он быстро сложил ручную печать. Высвобождение воды. Водная тюрьма. Водная сфера окружила его, спасая от разрушительной силы ветра. Пока ниндзя песка отчаянно боролись, рядом с Фудзином появился теневой клон. Высвобождение огня. Обжигающая мигрень. Он не терял времени, высвободив мощное пламя в потоке ветра, созданные бесконечным прорывом. Огонь мгновенно начал распространяться. Ветры разнесли пламя по всем углам склада. Хитоши с яростью и бессилием наблюдал, как еще больший пожар проник в его комнату. 3 складских помещения, в которых были лишь небольшие очаги, вспыхнули с новой силой. Каждое зернышко провизии сгорело. 5 комнат, где Хитоши и его клоны уже успели потушить огонь, снова загорелись с еще большей интенсивностью. Что хуже, из 14 ниндзя песка, сражавшихся с Фудзином, 12 также оказались охвачены пламенем. Лишь 2 успели вовремя использовать защитные техники. Фудзин, заметив разрушение, решил: этого должно быть достаточно. Он мгновенно исчез со склада. 2 ниндзя песка спешили к складу, когда Фудзин внезапно появился перед ними. Оба схватились за оружие и спросили: «Ты кто такой?» Фудзин взглянул на них, не отвечая, и начал наращивать чакру. 2 ниндзя песка приготовились к бою, однако Фудзин внезапно исчез. Он использовал технику мгновенного тела ветра, чтобы переместиться прямо к городским стенам и покинуть город. Один из ниндзя закричал: «Куда он делся?» Он даже не смог отследить движение Фудзина. Он уже собирался искать Фудзина, когда ниндзя рядом с ним крикнул: «Оставь его!» Сначала помоги потушить этот пожар. Ниндзя остановился и снова сосредоточился на пожаре. Однако, прежде чем они успели что-либо предпринять, Хитоши закончил складывать ручные печати. Он влил более 80% своей оставшейся чакры в технику. Высвобождение воды. Техника великого водопада. Он высвободил огромное количество воды. Вода сначала затопила комнату, в которой он находился. Огромное количество воды превратилось в водяной пар, но огонь был потушен. Вода хлынула из двери к остальным помещениям склада. Ниндзя песка, охваченные огнем, немедленно побежали к воде и нырнули в нее. Через минуту вода проникла во все складские помещения. Ниндзя, находившиеся за пределами склада, мгновенно отпрыгнули в стороны, когда горячая вода хлынула наружу, подобно наводнению. Хитоши вышел из своей комнаты. Выражение его лица было мрачным. Он заметил ожоги на своих подчиненных. Он понял, он был сенсором. Если бы он атаковал, когда я тушил огонь, я бы смог остановить его. Но он идеально рассчитал время, когда я слегка расслабился после тушения пожаров. Он посмотрел на двух ниндзя, стоявших снаружи, и спросил: «Вы видели, чтобы кто-нибудь уходил?» Ниндзя кивнул: «Да, капитан, мы видели, как мужчина спешно переместился. Мы хотели преследовать, но решили, что спасение склада важнее». Хитоши вздохнул и сказал: «Все в порядке. Даже если бы вы погнались, вас, вероятно, убили бы. Попросите двух медицинских ниндзя заняться ранеными. Я сам присмотрю за другим складом. Этот разрушен». Он исчез, направляясь к другому складу, и беспокоился. «Надеюсь, он не атакует и второй склад. Но если это произойдет, я брошу провизию и сосредоточусь на том, чтобы убить его. Однако сейчас у меня очень мало чакры. Это будет очень сложный бой». Через несколько секунд он прибыл ко второму продовольственному складу. Атаки там не произошло. Двое дежуривших ниндзя были начеку. Хитоши вздохнул с облегчением. Он проанализировал. Раз уж он здесь не появился, должно быть, у него очень мало чакры после использования комбинированной техники в одиночку. Он нахмурился и спросил себя: «Стоило ли мне бросить продовольственный склад и вместо этого атаковать его? У меня был бы хороший шанс убить его». Он немного подумал и покачал головой. «Нет, если бы я это сделал, все мои подчиненные погибли бы в огне, и у меня не было бы гарантии, что я его убью. К тому же, если у него есть союзники, он мог бы заманить меня в ловушку». Хитоши отбросил свои мысли и начал отдавать указания. Безопасность второго продовольственного склада была усилена многократно. Для его защиты было выделено 10 ниндзя. В то же время медицинские ниндзя приступили к лечению раненых. Хитоши подсчитал свои потери и вздохнул. В бою погибли 4 ниндзя. Двое из них были джонинами. Вся еда, хранящаяся на этом продовольственном складе, была уничтожена. Таким образом, за несколько минут они потеряли половину своих запасов продовольствия. Это, несомненно, создаст огромное напряжение для страны Ветра. Хитоши написал доклады и отправил сообщение Казекаге и Даймё Ветра. Тем временем Фуджин уже давно покинул окрестности города. Выйдя из города, он непрерывно использовал технику мгновенного тела ветра, чтобы убежать на расстояние более 10 километров. Наконец, он сделал передышку и подумал: «Это было тяжело. Мерзавцы бросились на меня со всем, что у них было». К счастью, элитный джонин был больше сосредоточен на спасении провизии. Он вздохнул и подумал: «Неудивительно, что Сунагакури нападет на Коноху через несколько лет. Шикаку и Хирузин – два сумасшедших ублюдка. Чтобы увеличить зависимость страны ветра от страны огня, они решили сжечь половину запасов продовольствия в западных частях этой страны. Теперь у страны ветра не будет другого выбора, кроме как импортировать огромное количество еды из страны огня. Внезапный рост спроса также поднимет стоимость продуктов питания. И это, следовательно, приведет к ограничению бюджета Сунагакури. По крайней мере, Суна не должна ожидать какого-либо увеличения бюджета в ближайшее время. Особенно если Шикаку продолжит свою тактику. На самом деле, им придется тратить свой собственный бюджет на покупку еды. Если бы Раса догадался, что эти инциденты были делом рук Коноху, он определенно захотел бы напасть на Коноху, даже если бы у него не было никаких веских доказательств. Только нарушение, вызванное войной, позволит ему перезагрузить связи между страной ветра и огня и заставить Даймё ветра полностью сотрудничать с ним. Тем не менее, Шикаку не был слишком бессердечным. Свитки ясно указывали уничтожить только один склад и не уничтожать больше, если один уже был уничтожен. Если бы он планировал уничтожить и второй склад, то эти люди были бы очень отчаянны. Это была бы трагедия. Тысячи людей погибли бы от голода. Положение даймё могло бы стать нестабильным, если бы люди умирали в больших количествах из-за нехватки продовольствия. Но теперь имеющегося у них продовольствия будет достаточно, чтобы они выжили, пока не будет импортировано достаточное количество еды. В конце концов, этот регион не только не переживет трагедии, но и люди здесь будут благодарны Канахе и даймё ветра за такую быструю помощь. С другой стороны, Расу и Сунагакури будут ненавидеть, поскольку их ниндзя оказались слишком некомпетентны, чтобы защитить свои запасы продовольствия. На самом деле, раса будет вынужден увеличить количество ниндзя, защищающих этот город, как минимум в два раза. Действительно, отличный план. Несмотря на то, что ему не сказали прямо, Фуджин смог понять истинные намерения Шикаку из его инструкций. Фуджин усмехнулся и пробормотал: «Раса скоро окажется в настоящей передряге. Хе-хе-хе. Если бы мне не нужно было поддерживать маскировку, я бы с удовольствием заманил его сюда и сразился с ним несколько раундов после обеспечения своего отхода. Хотя у меня не было бы шанса, возможности сразиться с ниндзя с ранга слишком редки». Как и ожидал Фуджин, у расы ужасно болела голова. Плохие новости продолжали поступать одна за другой в его кабинет. Он только что отправил значительные силы на запад, когда на его стол легли еще два отчета. Он читал их оба несколько раз, и с каждым разом выражение его лица становилось все мрачнее. Первый отчет пришел из больницы в Суне. Врачи проверили образцы крови, присланные Юрой, и заявили, что это образцы крови 24 разных людей. Второй был отправлен Баки. Он сообщил Расе о расследовании Манабу и о Хироши и 11 торговцах, которые прибыли в столицу ветра вместе с ним. Прим автора. На этой неделе достигнуто 2000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробелов. Можно читать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Шубхаму, Калбиру и Маркусу за поддержку на Patreon. Название главы 312 на Patreon. Канаха под атакой. 266. Глава 263. Беспомощность расы. 266. Глава 263. Беспомощность расы. ПА. Бонусная глава за пересечение отметки в 1000 по верстонис на прошлой неделе. Так держать, ребята. Давайте снова пересечем отметку в 3000 по верстонис. Раса изучал два отчета, размышляя. 24 разных образца крови. В группе было 25 разных человек. Значит, все, кроме одного, получили ранения. Но кто остался невредим? После дальнейших подсчетов раса пришел к выводу. Это не кто-то из моих анбу. Поскольку они больше не связывались со мной, можно с уверенностью сказать, что все 12 из них были убиты. Это подразумевает, что наемники скрывали в своих рядах кого-то очень сильного, кто мог устранить всех 12 анбу, не дав никому сбежать. Его взгляд упал на второй отчет, и он продолжил анализ. Этот человек вполне может быть этим парнем по имени Хироши. Либо он был с наемниками и заманил анбу в ловушку. Либо, что более страшно, этот парень сам убил всех анбу и наемников. Но насколько сильным он должен быть, чтобы в одиночку убить 24 ниндзя, которые были как минимум на уровне Чунина? Раса покачал головой и поправил ход своих мыслей. Нет, он мог застать их врасплох, используя свою маскировку. Однако, даже в этом случае, этот человек должен быть на уровне элитного джонина. 11 торговцев, которые пришли с ним, нигде не были найдены. Хотя Баки еще не завершил свои поиски, это должен быть безнадежный поиск. Потому что, если этот Хироши находится на уровне элитного джонина, то остальные торговцы могли быть его клонами. Нет, его теневыми клонами. Вероятно, и убийцы были его клонами. Человек, напавший на собаку Эцу, тоже должен быть им. Выражение лица расы стало очень уродливым, когда он пробормотал. Канаха так нагло послал элитного джонина, чтобы устроить беспорядок в моей стране. Они хотят увеличить нашу зависимость от них, чтобы мы были вынуждены оставаться в союзе с ними. Как и Фуджин, Раса видел последствия уничтожения всего одного из двух складов припасов на Западе. Сценарий был слишком выгоден Канахе. К сожалению, у него не было доказательств, чтобы предъявить даймё или общественности. Однако, несмотря на отсутствие каких-либо доказательств, Он был уверен, что за этим стояла Каноха. В течение дня он разослал сообщение всем дворянам на западе, которые поддерживали его. Кроме того, он направил еще 200 ниндзя в западные части страны. Фуджин и понятия не имел, что скоро на него будет охотиться по всем огромным пустыням. Однако подкрепление было очень далеко. Путешествие через пустыню занимало 3 дня. За это время Фуджин устранил еще одного дворянина, который полностью поддерживал расу. Настроение расы еще больше ухудшилось после получения этой новости. В ярости он закричал: «Каноха хочет войны!» Он посмотрел на своего помощника и приказал: «Позови всех членов совета деревни на экстренное совещание». Помощник кивнул и принялся за работу. В течение получаса большинство членов совета прибыли. Раса проинформировал их о ситуации и своих расчетах. Каждый член совета согласился с его подсчетами. Раса заявил: «Каноха, кажется, во что бы то ни стало хочет усложнить нам жизнь. Мы должны нанести ответный удар». Однако его слова вызвали волну тишины, охватившую комнату. После полуминутного молчания один из членов совета прокомментировал: «У нас нет возможности ответить». После резни клана Учиха Каноха многократно усилила свою оборону. Число их ниндзя, перемещающихся по стране огня, увеличилось во много раз. Нам придется отправить либо элитного джонина, либо отряд джонинов, чтобы достичь чего-то значимого. И как только они преуспеют, Каноха будет преследовать их до самой смерти. Кроме того, у них есть клан Яманака. Не только наши ниндзя будут убиты, но и их воспоминания будут прочитаны. И если Каноха использует эту информацию, чтобы убедить Даймё Ветра, то наш бюджет будет урезан еще сильнее. Другие члены совета согласились с ним. Раса тоже нахмурился. У него было очень мало элитных джонинов. Он не хотел отправлять их на смерть. Кроме того, их смерть навредила бы Суне многими способами. Тишина распространилась по комнате. Единственное подходящее имя, о котором они могли подумать, кто не перевалил за 50-летний возраст, был Баки. Но Баки был беспомощен в урегулировании ситуации в столице Ветра. Если бы он облажался после входа в страну огня, они бы потеряли одного из своих сильнейших бойцов. Никто из них не хотел рисковать этим. Наконец, один из членов совета предложил: «По моему мнению, мы должны сосредоточиться на убийстве элитного джонина, который проник в нашу страну. Если мы убьем его, Каноха почувствует сильную боль от потери. В конце концов, ценность элитного джонина превышает 100 чунинов, особенно учитывая, что он очень хорошо владеет ветряными дзюцу. Ни одна страна не нуждается в ниндзя с родства ветра больше, чем Каноха». Все сразу же с ним согласились. Собрание закончилось, не приняв никакого хорошего плана по нанесению вреда Канохе. Раса разочарованно вздохнул, так как он тоже не мог придумать никакого хорошего метода для ответного удара. Он лишь с ненавистью посмотрел на запад. Примерно в то же время Каноха получила разведданные о недавних событиях в стране ветра. Хирузин читал отчеты со странным выражением лица и позвал Шикаку. Шикаку принял свиток от Хирузина. Его выражение лица также стало странным. Хирузин усмехнулся и сказал: «Ты все испортил. Нужно было правильно определить параметры миссии». Шикаку вздохнул и пробормотал: 10 дворян, 12 членов семей дворян, 4 ниндзя и 1 склад продовольствия. Он что, собирается начать войну?» Он снова вздохнул и тихо сказал: «Какая морока. Я же сказал ему, что это миссия по повышению в звании для капитана Анбу. Почему он ведет себя так, будто хочет стать командиром Анбу?» Хирузин снова усмехнулся. Шикаку посмотрел на него и сказал: «Это не повод для смеха. Он действовал так много раз, что Суна определенно заподозрит нас. Даже если он не оставил никаких доказательств, они все равно захотят нанести ответный удар». Хирузин кивнул и сказал: «Укрепите наши защитные сооружения. Расставьте ловушки для любых вражеских отрядов, которые захотят устроить беспорядок в нашей стране. Кроме того, приготовьтесь к новым подобным известиям». В конце концов, он только что достиг западной стороны страны ветра. Хирузин не беспокоился об ответных действиях Суны. Вместо этого он хотел использовать эту возможность, чтобы уничтожить их элитные войска. Пока сила Суны держалась под контролем, они не пытались бы открыто разорвать союз. Шикаку вздохнул и сказал: «Нам также нужно узнать, какую сделку заключили раса и даймё ветра. Это было не то, чего мы хотели. Если они уладят свои разногласия, то все наши усилия будут напрасны». А также, он внезапно замолчал, посмотрел на Хирузина и спросил: «Почему это должен делать я?» Хирузин так искусно попросил его выполнить очень утомительное задание, что тот даже не подумал отказаться. Однако у него не было никакого желания тратить много времени на работу над этим. Хирузин ответил: «Потому что ты сам все испортил». Шикаку возразил: «Ты тоже был в комнате». Хирузин кивнул и сказал: «Но приказы отдавал ты». Они оба вступили в безмолвный поединок взглядов. Через минуту Шикаку вздохнул и принялся за работу. Как только дверь закрылась, Хирузин снова усмехнулся. Он снова посмотрел на отчет и подумал: «Я должен был этого ожидать, но все в порядке. Суна становилась слишком заносчивой. Если их не обуздать, они вскоре станут еще более хаотичными и разорвут союз. Как только это произойдет, четвертая великая война Шиноби станет лишь вопросом времени». Хирузин встал и посмотрел в окно на каменные лица Хокаге. Он глубоко вздохнул, подумав: «Наконец-то наша сила восстановилась. Как только я официально повышу нынешнее поколение ниндзя до ранга джонина, наша численность официально достигнет достаточного уровня. Однако нам все еще нужно несколько лет мира, чтобы это поколение ниндзя полностью повзрослело. Тогда мы сможем позволить себе вступить в еще одну войну». Когда он смотрел на каменные лица, на его лице можно было заметить усталость. Однако внезапно он прищурился, и в его глазах собралась чакра. Он заметил, как кто-то незаметно передвигается по монументам Хокаге. Но вскоре он глубоко вздохнул и пробормотал: «Я слишком стар для этого дерьма. Нужно было сбросить этого мальчишку на его извращенного крестного отца». Вся деревня внезапно заметила, что монументы Хокаге были раскрашены и выглядели до смешного нелепо. Вскоре Ирука тоже это заметил и начал преследовать Наруто. В то время как Коноха была мирной и радостной, ситуация на западных территориях страны Ветра накалялась. 148 ниндзя Сунагакури прибыли в город Сабакуэцу. Манабу, Юра и еще два ниндзя встретились с Хитоши, который в подробностях рассказал им об их короткой стычке с Фудзином. Манабу проанализировал и сказал: «Анализ Казекаге, похоже, точен. Это, скорее всего, тот же человек». Адака добавил: «Элитный джонин из Конохи. Мы должны поймать его и предать самой мучительной смерти, какую только можно вообразить. Но...» — он почесал подбородок и спросил: «Как нам найти его в этих огромных пустынях?» Юра посмотрел на Адаку и ответил: «Он, кажется, нацеливается на дворян, благосклонных к нашей деревне. Мы просто должны изучить его передвижение и выяснить его следующую цель. Тогда мы сможем устроить для него засаду». Адака внимательно посмотрел на Юру. Адака был одним из немногих элитных джонинов в Суне, а также членом совета. Он был весьма почтенным. Вместе с Манабу он был одним из двух лидеров ниндзя Суны, прибывших в Сабакуэцу. Он сказал: «Молодец, молодец, ты умница, Юра. Приятно видеть таких многообещающих ниндзя в следующем поколении». Последним членом их группы был капитан Нанбу, который был назначен лидером 20 ниндзя Анбу. Он носил маску орла. Он сказал: «Давайте разложим карту и проанализируем его передвижение. Нам также нужно проанализировать его способности. Тогда мы сможем расставить ловушку». Группа кивнула и вошла в кабинет Хитоши. П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик получит 1000 поверстонис. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик получит 2000 поверстонис. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Киндрицк, Гентрицазмикс за поддержку на Patreon. 267. Глава 264. Коварная ловушка. 267. Глава 264. Коварная ловушка. П.А. Привет всем. Эта глава спонсирована Киндриком. Вы можете поблагодарить его за двойной релиз. Войдя в свой кабинет, Хитоши разложил карту на столе. Все пятеро ниндзя собрались вокруг. Адака спросил: «Орел, что ты порекомендуешь?» Орел взял маркер, обвел Сабакуэцу и ближайший город, и сказал: «Сначала он сжег продовольственный склад в Сабакуэцу, а затем убил дворянина в этом городе. Ближайший город оттуда – Каринши, но в том городе нет дворян. Так что, по моим подсчетам, его целью может быть либо город Шункута, либо город Кигандзима, но трудно сказать, какой именно». Манабу и Адака приступили к анализу. Через пару минут Манабу вздохнула и сказал: «Невозможно сказать, какую цель он выберет. Мы разделимся и будем охранять оба города. Юра и я отправимся в Шункута, а Адака и Орел – в Кигандзиму. Хитоши, ты останешься в этом городе и убедишься, что последний продовольственный склад в безопасности. Мы оставим с тобой 20 дополнительных ниндзя. Остальные будут разделены поровну между нами». Адака, Хитоши и Орел кивнули. Они согласились с планом Манабу. Они быстро начали обсуждать, какие отряды ниндзя присоединятся к их группам. Внезапно Манабу заметил неладное и посмотрел на Юру. Юра все еще пристально смотрел на карту и не произносил ни слова. Манабу спросил: «Что-то не так, Юра?» Юра вышел из своих размышлений. Он сказал: «У меня другой взгляд на это, старейшина Манабу». Манабу сказал: «Объясняй». Юра сказал: «Если мы разделимся, наши шансы убить его уменьшатся. А если мы выдвинемся в те города, он может заметить наши передвижения и вовсе избежать нападения. В таком случае наша дислокация будет напрасной, и он может еще больше досадить нам, беспорядочно нападая на других дворян, вынуждая нас разделяться на более мелкие группы. Кроме того, у него уже должно быть серьезное преимущество над нами. Если он убьет дворянина до того, как мы даже доберемся туда, то мы ничего не сможем сделать и можем оказаться разоблаченными напрасно». Его слова заставили остальных нахмуриться. Они уже обдумывали эти моменты, но не так подробно, поскольку не видели других вариантов. Манабу спросил: «Что ты предлагаешь?» Юра сказал: «Давайте оставим этих двух дворян». Глаза четверых ниндзя расширились от того, как буднично Юра предложил пожертвовать двумя дворянами. Юра указал на город на карте и сказал: «После того, как он убьет дворян в Шункута и Кигандзиме, он нацелится на дворянина, живущего в городе Мизунаши. Пока он будет занят убийством тех двух дворян, мы можем перемещаться по этой территории и установить гигантскую ловушку в Мизунаши до того, как он туда доберется. Мы спрячемся внутри города и вокруг него, используя фуиндзюцу. Когда он нападет, мы все сможем окружить и убить его». План Юра удивил их. Они обдумали его слова и все больше соглашались с ним. Хотя двое дворян умрут, жертва того стоила, если они убьют его. Это был обмен, на который они были более чем готовы. Адака посмотрел на Юру по-новому. Он подумал: «Я ведь только что дразнил его за то, что он указывал на очевидные вещи. Но он действительно хорош. Такой талант должен быть в совете». Манабу сказал: «Это отличный план. Гораздо лучше моего, это точно». Хитоши добавил: «Хороший план, но есть один недостаток. Ниндзя, размещенные у городских ворот, не заметили никаких аномалий или чего-либо странного. Поэтому я предполагаю, что он проник в город, не потревожив установленные здесь печати». Юра ответил: «Я это учел, но этот город очень большой и охранялся всего четырьмя ниндзя у входов, так что у него были бы возможности изучить печати. Однако в Мизунаши он сможет почувствовать нас, только если он сенсор и активирует свое чакровое поле. Но делать это во время покушения было бы очень глупо, так что он этого не сделает». Объяснение Юры имело смысл. Все согласились. Он добавил: «Кроме того, время позволит прибыть подкреплению, отправленному Казекаге, так что мы можем даже установить периметр в пустыне, чтобы остановить его, если ему каким-то образом удастся сбежать. В любом случае, поле битвы развернется так, как мы хотим». Манабу сказал: «Да, охота на него начнется легче, если подкрепление прибудет до того, как мы расставим для него ловушку. Я свяжусь с ними, а вы, ребята, доработайте планы». Манабу поспешно удалился. Остальные быстро доработали детали своей ловушки. В итоге они решили оставить 30 ниндзя в городе. Они не только помогут в обороне продовольственного склада, но и будут отвечать за то, чтобы факт прибытия такого количества ниндзя в Сабакуэцу не просочился за пределы города. В течение часа 118 ниндзя под предводительством Манабу и Адаки покинули город Сабакуэцу. Они двинулись в обход города Кигандзима и направились к городу Мизунаши. Как и рассчитывал Юра, Фудзин приступил к действиям. Сразу после того, как они покинули Сабакуэцу, Фудзин убил дворянина в Кигандзиме и быстро двинулся к Шункута.